в который пираты стаскивали свою добычу. Кроме этого домика на берегу виднелись еще какие-то странные сооружения. Вдруг Боба осенило. Ну да, конечно, все правильно. Эти строения старинные, ныне заброшенные укрепления Манхэттенского форта. Следовало отдать должное пиратам. Лучшего места для хранения краденных товаров нельзя было найти нигде. Теперь молодому сыщику следовало позаботиться о собственном спасении. Попытаться выбраться через люк было бы совершенным безрассудством. Там его встретили бы пираты и в таком количестве, что вступать с ними в схватку было бы безумием. Если бы удалось увеличить отверстие иллюминатора настолько, чтобы можно было в него пролезть, Боб еще мог бы спастись. Он просто-напросто проплыл бы немного вниз по течению и где-нибудь выбрался бы на берег. Он поспешно вынул из кармана нож, который всегда носил с собой, и принялся ковырять им доски, составлявшие обшивку баржи. Работа была нелегкой, и пот лил с него градом, тем не менее дело потихоньку продвигалось вперед. Ему уже почти удалось настолько расширить иллюминатор, чтобы можно было попробовать кое-как пролезть через него, как вдруг люк над его головой открылся, и на трапе показался незнакомец, а из-за его спины щетинился десяток ружейных стволов. Лицо мужчины было скрыто маской, в руке он держал на изготовку револьвер. — Скажите, кто вы такой? — спросил он. — И кто вас сюда послал? Боб в ответ промолчал, тогда ему было приказано следовать наверх. На палубе незадачливый разведчик увидел группу человек в 25. Они были вооружены и направили на него дуло своих орудий. Весь экипаж буксира подчинялся шайке. Теперь Боб убедился в этом окончательно. Среди этих людей выделялся еще один незнакомец. Он, как и первый, тоже был в маске. — Вас обвиняют в шпионаже, Боб Шиллинг, — вновь обратился к нему первый неизвестный. — Вы признаете себя виновным? — Если вы называете шпионажем выслеживание преступников, то я могу ответить на ваш вопрос утвердительно, — бесстрашно произнес Боб. Во время сегодняшнего рейса пропали двое членов экипажа буксира. На том месте, где один матрос с последней баржи встретил вас, было обнаружено большое кровавое пятно. Вы убили их? Во всяком случае, я позволил себе защищаться от этих двух джентльменов, поскольку в противном случае лежал бы теперь сам на дне Гудзона. — По чьему приказанию вы действовали? Боб подумал, а потом ответил решительно. — Я вам не скажу. Вполне можно было допустить, что пираты разделаются с ним не раньше, чем выпутают имя его хозяина или начальника. Таким образом, он мог выиграть какое-то время. — Свяжите его и отведите на пароход, — приказал атаман. Боба связали и припроводили на пиратское судно. Там его запрятали в трюм и приставили для охраны вооруженного караульного. Незадачливый арестант мирно заснул и проснулся, лишь когда его сильно встряхнули за плечо. Он встал и поднялся на палубу согласно приказанию часового. К величайшему своему удивлению, молодой сыщик обнаружил, что опять наступила ночь. Получалось, что он проспал целый день. По небу плыл месяц, освещавший все то же здание, в котором хранились похищенные товары. Пираты, окружавшие задержанного, мрачно поглядывали на него. Когда появились, наконец, двое незнакомцев в масках, вся компания потянулась на берег. Ворота в заборе, окружавшем это сооружение, открылись и затем снова закрылись. Боб с напряжением ждал, что произойдет дальше, поскольку помещение, в котором они оказались, было пусто, насколько он мог разглядеть при свете фонаря. Он недолго пребывал в недоумении. Открылся люк в полу, и пираты начали по одному спускаться в него. Пленника оставили пока наверху. Он снова принялся помышлять о бегстве, попытался было освободиться от веревок, но безрезультатно. Через полчаса снова появились двое пиратов, которые приказали ему следовать за ними вниз. Когда на следующий день клерк Эдвард Браун